и начисто забыл о существовании Присциллы. Мы вам звонили. Меня не было, я обедал не дома. Вы что, просто забыли? Да. Арнольд сидел до 12 часа. Вы ему зачем-то нужны? Он был сам не свой. Как Присцилла? Все так же. Кристиан спрашивала, как вы посмотрите на то, чтобы ее лечили электрошоком? Что ж, очень хорошо. Так не возражаете? А вы знаете, что при этом распадаются мозговые клетки? Тогда лучше не надо. Но с другой стороны, мне надо повидать Присциллу. Произнес я, кажется, вслух. Но я знал, что просто не могу. У меня ни на кого другого не осталось ни капли душевных сил. Я не мог предстать в таком состоянии перед этой беспомощной, страждущей душой. Присцилла говорит, что согласна на все, если вы этого хотите. Электрошок. Тебя ударяют по черепу. Так стучат по неисправному радиоприемнику, чтобы он заработал. Мне необходимо взять себя в руки. Присцилла, надо еще подумать, сказал я. Бред, что случилось? Ничего. Распад мозговых клеток. Вы больны? Да. Что с вами? Я влюблен. Сказал Фрэнсис. В кого? В Джулиан Баффин. Я не собирался ему говорить. Я сказал, потому что тут было что-то схожее с Присциллой. Та же безысходность и ощущение, будто тебя так измолотили, что уже все нипочем. Фрэнсис принял новость совершенно спокойно. Ну что ж, наверное, так и надо. И что, очень плохо вам? Я имею в виду из-за вашей болезни. Очень. Вы ей сказали? Не валяйте дурака, проговорил я. Мне 58, а ей 20. Ну и что? Любовь не считается с возрастом. Это известно каждому. Можно я налью себе еще виски? Вы просто не понимаете, сказал я. Я не могу выставлять свои чувства перед этой девочкой. Она просто испугается. И, насколько я понимаю, никакие такие отношения с ней невозможны. «А почему?» — сказал Фрэнсис. «Вот только нужно... Нужно ли? Это другой вопрос». «Не мелите такого. Тут же встает нравственная проблема и прочее. Я почти старик, а она... Ей противно будет. Она просто не захочет меня больше видеть». Ну, это еще неизвестно. Нравственная проблема. Возможно. Не знаю, теперь все так переменилось. Но неужели вам будет приятно и дальше встречаться с ней и держать язык за зубами? Нет, конечно, нет. Ну, а тогда, прошу прощения за прямолинейность, не лучше ли выйти из игры? Вы, наверное, никогда не были влюблены. Нет, был, и еще как. И всегда безнадежно, всегда без взаимности. Так что, мне уж не говорить, я не могу выйти из игры. Я еще только вошел, не знаю, что делать. Я просто скажу с ума, я попал в силки. Разорвите их и бегите. Поезжайте в Испанию, что ли? Не могу. Я встречаюсь с ней в среду. Мы идем в оперу. О, Господи! Ну, если хотите страдать, дело ваше, сказал Фрэнсис, наливая себе виски. Но если хотите выкарабкаться, я бы на вашем месте ей сказал. Напряжение бы ослабло, и все пошло бы своим чередом. Так легче исцелиться. Терзаться втихомолку всегда хуже. Напишите ей письмо. Вы же писатель. Вам писать одно удовольствие? Ей будет противно. А вы осторожно, намеками. В молчании есть достоинство и сила. В молчании? Сказал Фрэнсис. Но вы ж уже его нарушили. О, моя душа, пророчица! Это была правда.